Тайна подземной паутины. Часть первая. «Этот человек несет всякий вздор», — заявил посетитель после беседы с мастером. «Ты бы тоже нес всякий вздор, если попытался бы выразить невыразимое», — ответил ему один из учеников. Когда посетитель спросил об этом напрямую у мастера, тот получил такой ответ. «Каждый волен нести вздор. Главное, не делать это с серьезным видом». Энтони Д. Мелоо. «Одна минута глупости». Глава первая. Вернувшись из Таиланда, мы с Краснощековым решили встретиться в нашем офисе, чтобы символически распить бутылку шампанского в честь наступившего нового 2011 года. К нам присоединился известный в Иркутске уфолог Никита Красовский, с которым мы познакомились в поездке. Это был скромный и очень начитанный человек, обладающий незаурядными способностями находить во всем загадки и предлагать свои оригинальные версии ответов. В тот день погода не баловала. Температура воздуха опустилась ниже 30 градусов. «Вы задумывались над тем, что творится с нашей планетой в последнее время?» — спросил нас Никита, когда Краснощеков традиционно заварил зеленый чай, и мы удобно расположились. «Не кажется ли вам, что планета, Земля, ступила на путь невиданных природных катаклизмов и глобальных изменений?» «Вы имеете в виду очередные предсказания о конце света?» — уточнил Краснощеков. «Именно. В декабре 2012 года заканчивается календарь индейцев майя, который был рассчитан на 3600 лет. Предсказатели Нострадамус и Эдгар Кейси тоже описывали период, в котором человечество будет поставлено на грань выживания из-за катастроф, которые захлестнут Землю. Оба сходились на этой же дате. Вы ведь знаете, что после землетрясения в прошлом году в Чили ось Земли сместилась на 7,5 сантиметров. К этому, если добавить сдвиг оси еще на 7 сантиметров после землетрясения в Суматре в 2004-м, то можно предположить, что это не останется без последствий. 11 марта 2011 года землетрясение магнитудой 8,9 балла в Японии привело к смещению оси Земли еще на 15 сантиметров. И мы их видим. Многочисленные ураганы, цунами, землетрясения, оживление вулканов. Вспомните небывалую жару, которая стояла в Москве прошлым летом, когда всю Европу заливало дождями, а сейчас завалило снегом. Небывалые морозы в Сибири. Не слишком ли много совпадений? «Ну, вообще-то дата конца света неоднократно менялась», — возразил Краснощеков. «Вспомните, нас пугали 2000 годом, ссылаясь на предсказания того же Нострадамуса. Надо просто всегда помнить, что сенсация для кого-то важна не как событие, а как средство заработать деньги и славу. На нашей планете катаклизмы регулярно повторяются. Ледники и полярные шапки периодически тают. Цунами и землетрясения происходят из года в год». «Да, но не всегда это заканчивается хорошо», — поддержал я Никиту. «Вспомните, например, всемирный потоп, который описан в Библии, или загадочное исчезновение древних высокоразвитых цивилизаций. Например, шумеры, оставившие в наследство нам календарь, достигли небывалых высот в изучении математики или астрономии, владели сложнейшими механизмами. А Атлантида? Даже атланты не смогли противостоять силам природы. Вы знаете, я думаю, что их исчезновение могло иметь другие причины», — обрадовался моей реплике Никита. «Например, в результате ядерной войны. Ведь таяние ледников не может произойти мгновенно. И даже падение крупного метеорита вряд ли смогло бы привести к таким глобальным изменениям на Земле». «Я думаю, — предположил Краснощеков, — остались бы следы его применения, например, в виде воронок от взрывов. Кроме того, повысился бы уровень радиации. Но при чем здесь потоп? На нашей планете обнаружено более 100 воронок, средний размер которых имеет диаметр 3 километра. Правда, есть две огромные воронки. Одна диаметром 40 в Южной Америке, и вторая 120 в Южной Африке. Если бы они образовались в палеозойскую эру, то есть 350 миллионов лет назад, как считают некоторые ученые, то от них давно бы ничего не осталось вследствие ветра, вулканической пыли, остатков животных и растений, которые увеличивают толщину поверхностного слоя Земли в среднем на метр за 100 лет. А воронки все еще целы. Это позволяет нам предположить, что они образовались намного позже. Потоп мог явиться следствием и прямым подтверждением другого развития событий. Еще когда я учился в институте, на занятиях по гражданской обороне я обратил внимание на то, что при описании последствий ядерных взрывов всегда указывается, что вслед за ними начинаются ливневые дожди. Отсюда следовал вывод. При многочисленных ядерных взрывах ливневые дожди неизбежно должны перерасти во всемирный потоп. То есть ты хочешь сказать, что много тысяч лет назад существовало ядерное оружие? Засомневался я. Конечно. О наличии страшного и разрушительного оружия в древности, напоминающего ядерное, имеются упоминания у различных народов. В Пуранах, в Кодексе Рио-Майя, в Библии. У индейцев племени Чероки. Вот как в древнеиндийском тексте Махабхарата описывается оружие «голова», «палка Брахмы» или «пламя Индры», предназначенное для умерщвления всего народа, несущееся с бешеной скоростью, окутанное молниями, громадное и извергающее потоки пламени. Взрыв от него был ярок, как 10 000 солнц в зените. Пламя, лишенное дыма, расходилось во все стороны. Удар молнии, как гигантский посланец смерти, сжег людей. Те, которые бросились в реку, смогли выжить, но потеряли волосы и ногти. Несколько лет после этого солнце, звезды и небо скрыты облаками и непогодой. Следы термического воздействия были обнаружены в пустыне Гоби, на Ближнем Востоке, в библейских городах Содоме и Гоморре, в Африке, Азии, Северной и Южной Америках. Во всех тех местах, где сейчас пустыни и полупустыни, возможно, 30 000 лет назад полыхал пожар. Нужно не забывать, что биосфера Земли в то время была многократно больше современной, поэтому она смогла перенести такое огромное количество ядерных взрывов. Пыль и копоть заслонили солнце, наступила ядерная зима. Вода, выпадая в качестве снега в зоне полюсов, где наступили вечные холода, была выключена из биосферного оборота. Кстати, у народов майя было найдено 2 так называемых венерианских календаря. Один состоял из 240, а другой из 290 дней. Оба эти календаря связаны с катастрофами на Земле, которые не изменили радиуса вращения по орбите, но ускорили суточное вращение планеты. «Но тогда как смогли выжить люди?» — спросил я. В этот момент в дверь постучали, и вошел, прихрамывая, немного сгорбившись, пожилой мужчина в шапке-ушанке, в овчинном полушубке и в унтах. В руках у него была деревянная трость. «Скажите, здесь находится детективное агентство?» — спросил он хрипловатым голосом, после чего прокашлялся и присел на стул возле нас. «Да, вы не ошиблись», — ответил я. «Я пришел к вам по необычному вопросу. Можно я закурю?» Он посмотрел на нас, немного нахмурясь, и достал сигарету. Мы не стали возражать. «Меня зовут Егор Степанович. Дело в том, что я работаю в Дворце детского и юношеского творчества на улице Желябова, возле гостиницы «Ангара». Раньше он домом пионеров назывался. Может, знаете?» «Конечно. Кто ж его не знает? Дом купца Второго». Решил я блеснуть своими познаниями. «Так вот», — продолжил Егор Степанович, — «там я недавно устроился на работу сторожем, и у меня что-то с нервами стало происходить. По ночам стал слышать, что по второму этажу кто-то ходит, вздыхает и ворчит. Я, конечно, проверил, обошел все здание, но никого не обнаружил. Потом вроде перестало, но на следующее дежурство опять повторилось. Знаете, старики могут шум в ушах слышать и от атеросклероза. Я успокоился, хотя несколько раз все повторялось. Но сегодня я разговорился со своим сменщиком, и он сказал, что тоже не раз это слышал. Говорит, что это якобы хозяин дома, купец. Приходит по ночам и проверяет свое имущество. Здание-то старинное. Замурованные ходы до сих пор находят. Я, конечно, в привидения не верю, но все равно жутковато. А рассказать начальству не решаюсь. Засмеют. «А как мы тогда вам поможем?» — спросил Краснощеков. «Ведь чтобы здание обследовать, мы должны согласовать это с руководством дворца». «Я понимаю. Но тогда меня уволят, как сумасшедшего. Вы придите ко мне на дежурство и побудьте со мной. Может, мне все это кажется? А если подтвердится, тогда решим, что делать дальше». «Удивительно», — сказал Никита, когда сторож ушел, «что он решил обратиться к вам с таким вопросом. В Иркутске не так часто заявляют о наличии в доме привидений. Возможно, это признак сибирского менталитета». «Что ты имеешь в виду?» — уточнил я. «То, что сибиряки предпочитают со своими проблемами разбираться сами. А вы не могли бы меня привлечь к расследованию данного загадочного явления? Я имею определенный опыт в таком деле. Совсем недавно ко мне обратились писатели из дома литераторов. Они сообщили, что в бывшем здании купцов Бревновых, где они сейчас находятся, происходит странное явление. Раньше там располагалось английское консульство, затем гостиница и общежитие. А с 78-го года прошлого века Иркутское отделение Союза писателей России. Короче, история дома богатая. Мы проводили там исследования». «И что?» — заинтересовался я. «Обнаружили что-нибудь?» «Да. Вечером, когда кроме сторожа никого не было, из кабинета директора мы услышали странный звук, хотя дверь была закрыта на ключ. Затем в нижнем зале, где размещается кинотеатр, мы увидели темную мужскую фигуру, которая стояла у окна. А через секунду видение пропало, и в этом месте заколыхались шторки. Через некоторое время во всем здании неожиданно отключился свет. Мы проверили вместе со сторожем электрический щиток. Все было в порядке. А вскоре лампочки опять загорелись. Это все заснято на пленку». «А не могли сами литераторы все это подстроить? Может, они пошутили?» — спросил я. «Нет, что вы. Мы ведь параллельно фиксировали изменения напряжения переменного электрического поля, температуры воздуха и проверяли генерацию ряда случайных чисел в беспокойных зонах. И представляете, эти показатели совпали с нашими наблюдениями. Кроме того, дом достаточно старый, ему более 100 лет, так что все совпадает. Но вообще-то я больше специализируюсь на изучении аномальных природных явлений». Мы с Краснощековым переглянулись. «Хорошо, мы согласны. Ваша помощь нам пригодится», — сказал Краснощеков. «Кстати», — продолжил я, — «вы не ответили на вопрос, как люди смогли выжить в результате ядерной войны, если они вынуждены были бороться не только с потопом, но и с повышенной радиацией». «Да, вы правы», — оживился Никита. «Если согласиться с тем, что ядерная война была, то энергии выделилось намного больше, чем при самих взрывах. Ведь они спровоцировали многочисленные пожары. Распространяющаяся сплошная стена огня уничтожала все живое. Кто не сгорал, тот задыхался от угарного газа. Огонь бушевал и в конце концов вызвал повсеместный ядерный дождь. Там, куда не упали бомбы, упала радиация. Вот как описываются в кодексе Рио народа майя последствия радиации. Пришедшая собака была без шерсти, и у нее отпали когти. Характерный симптом для лучевой болезни. Но кроме радиации, ядерный взрыв вызвал еще световые ожоги тела. Ударная волна распространялась не только вдоль Земли, но и вверх, увлекая за собой пыль и влагу в стратосферу и разрушая озоновый экран, защищающий планету от жесткого ультрафиолетового излучения. Люди пытались под землей спастись от ядовитого воздуха, радиации, низкого атмосферного давления. Имеется мнение, что в то время у них был лазер, с помощью которого они еще до войны строили огромные, соединяющие между собой подземные галереи, тем самым создавая условия для жизни. Около 25 тысяч лет назад, благодаря начавшемуся оледенению планеты, уровень мирового океана опустился на 100 метров. Люди стали выходить на поверхность и осваивать освободившиеся от воды территории. Но постепенно, в результате таяния ледников, вода опять стала прибывать. Иногда, как 7 тысяч лет назад, это происходило быстро, о чем сохранились письменные упоминания, как о всемирном потопе. Но, как я понял, не все люди вышли из своих подземных укрытий. Совершенно верно. Некоторые ученые склоняются к тому, что Атлантида, погрузившаяся под воду, не исчезла, и ее обитатели просто изменили условия существования. Возможность жизни под землей не такая уж фантастика. По оценке геологов, там воды больше, чем во всем мировом океане, и лишь часть ее входит в состав минералов. К настоящему времени обнаружены подземные моря, озера и реки. Высказано предположение, что воды мирового океана связаны с подземной водной системой, и, соответственно, происходит не только круговорот и обмен водой между ними, но и обмен биологическими видами. К сожалению, эта область до настоящего времени остается совершенно неисследованной. Чтобы подземная биосфера была самодостаточна, там должны быть растения, выделяющие кислород, и разлагающие углекислый газ. Растения, оказывается, могут жить, расти и давать плоды без освещения. Достаточно по земле пропускать слабый электрический ток определенной частоты, и фотосинтез происходит в полной темноте. Подземные формы жизни не обязательно должны быть похожи на существующие на Земле и вполне могут достигать очень высокого уровня развития. Вспомните, например, нашу байкальскую рыбу, голомянку, которая живет практически в полной темноте в холодной воде на глубине 500 метров и более, достигает размером до 25 сантиметров и обладает уникальными питательными свойствами. Но как это возможно? Почему же тогда подземные обитатели не выходят на контакт с нами? Удивился я. Этому есть несколько объяснений. Неблагоприятные условия для проживания на поверхности Земли в отдельных частях планеты сохранялись длительное время. Люди, оставшиеся проживать в подземельях и, возможно, под водой, вынуждены были приспосабливаться к новой среде. Изменились продукты питания, не поступали ультрафиолетовые лучи, изменилась физическая нагрузка. Произошла мутация. Причем не одного человека, а всего вида. Возможно, солнечные лучи могут вызвать у них ожоги, или у них другое атмосферное давление, или концентрация кислорода. Кроме того, я не исключаю, что в подземельях могли оказаться представители наиболее развитой цивилизации, которые давно обогнали нас в своем развитии и теперь ожидают подходящего момента для знакомства с нами. Вы, наверное, слышали легенду о подземной стране Шамбала. Упоминания о ней имеются у разных народов. Ее пытались отыскать Гитлер, НКВД, правительства многих стран, ученые, и сейчас поиски продолжаются. Очень интересно, но об этом мы поговорим в следующий раз. Не выдержал Краснощеков. А сейчас давайте подумаем, чем мы сможем помочь Егору Степановичу. «А вы верите в привидения?» — спросил я его. «Я вам уже говорил, что после расследования загадочного исчезновения поэта Смолина я стал менее категоричен в суждениях о мистике. Я допускаю, что не все можно объяснить с научной точки зрения. Однако наш с вами совместный опыт раскрытия тайны старинного дома по улице Желябова указывает на то, что необъяснимые с первого взгляда загадочные явления могут иметь физическую природу. Согласен с вами, поддержал я Краснощекова. Во дворце пионеров перебывало такое количество детей, и он так много раз ремонтировался, что вряд ли там могут остаться какие-нибудь загадки. А разве вы не обратили внимания на слова Егора Степановича о том, что до сих пор находят неизвестные ранее ходы? Возразил Никита. Дом был построен очень давно, и его архитектура необычна для Иркутска. «Что ж, вы правы», — согласился Краснощеков. «Думаю, нам необходимо побольше про него узнать. Предлагаю вам, Владимир Федорович, поработать в библиотеке, а я займусь архивом».